2. Харя, не напрягаясь, учился отлично. Новый материал схватывал на лету. Домашнее задание делал утром за 10 минут с зубной щеткой во рту. Гале тяжелее приходилось, но он был упертый, не хотел, как отец, много таланта и мало денег. Ангел числился в троечниках с перспективой в двоечники. Ему было скучно учиться, кулаками бы помахать, размяться или наплести с 3 короба, 2 из которых чистое вранье, а 5 часов в школе — тюрьма нестрогого режима. Пока не начались алгебра и геометрия, тут ангел просел до дна, до таблицы умножения, которую плохо выучил в 3 классе. «Ты дебил?» — спросил Харя, когда им выдали табели перед летними каникулами, и они пошли в любимое место, на берег затопленного карьера. «За дебила ответишь», — вспылил ангел. «Ты полудебил», — продолжил Харя. «Возможно, сие исправимо, возможно, роковыми судьбами непоправимо». Когда они были втроем, Харя изъяснялся, как его мама. «Сие, позволь не согласиться, с вашего позволения». Слова и выражения были пыльными прошлого века, но приятными и лестными. В обычной жизни Харя сквернословил, как последний урка. «Ангел, в натуре!» — подключился Галя. «Чего ты в отстое? Сила есть, ума не надо!» Ангел им тогда навалял. Они вдвоем его не перебарывали. Покидал в карьер, что кутят. Они часто дрались, боролись. Что там часто? Постоянно. Словно какая-то внутренняя, прущая наружу сила заставляла выпускать энергию, непонятную, тревожащую, неукротимую. Ангела припечатать к земле можно было только вдвоем. Он в борьбе был хитер, умен и изворотлив, не как на уроке, отвечая у доски, когда он потел и трусил. Казалось, подойди к нему сейчас, малявка-первоклассник, ткни пальчиком, и ангел свалится на пол. В июне они купались в карьере, дрались и гоняли ангела по математике. Начинать пришлось с таблицы умножения. Почему-то никому, ни приятелям, ни родителям, не признавались, что ангел исписывает тетрадку за тетрадкой с примерами и задачами, словно занимались чем-то тайным и постыдным. У мамы Хари были планы. «Ах, как хочу отвезти вас в Коктебель, в эту Мекку русской поэзии Серебряного века!» Отвезти в Мекку не удалось, Валерию Валерьяновну в очередной раз надули с гонорарами за переводы. Их отправили к бабушке Гали, в смысле к Васиной бабушке. Ростовская область, уже в 10 утра термометр подбирается к 30 градусам. Все дети до обеда трудятся. Девочки пасут гусей, мальчики поливают огороды. С 2 ведрами спуститься к реке, подняться на кручу, полить 1/4 ведра на куст, огород размером с 1/3 футбольного поля и снова вниз. Адская работа. С их приездом скорость полива огорода бабы Тони увеличилась, но она, чтоб не сбаловались, заставляла чистить свинарник и хлев, убирать на базу, во дворе. Баба Тони называла их «мои хлопчики» и кормила как на убой. Еда была простой и очень вкусной. Харя и Ангел не подозревали, что помидоры, громадные, в ладони не помещаются, могут быть сладкими, как ананас. Тропического фрукта никто не пробовал, но сравнение подходило. Картошка, когда ее чистили, брызгала соком, огурцы хрустели, а хлеб, испеченный бабой Тоней, можно было есть только мурлыча по-кошачьи. Баба Тоня приучила их, для пользы здоровья организма, пить парное молоко, свежездоенное, от коровы Зорьки. «От всех турбукезов помогает», — говорила она. «А что вы мне весь бас обдрестали, так оно пройдет, сами же уберете». Понос действительно через неделю прошел, а парное молоко с ломтем воздушного хлеба под румяной корочкой — это песня. Лишь один раз баба Тони их немилосердно выдрала хворостиной. Больно чуть не до крови отстегала, когда стащили у нее бутылку самогона и распили с деревенскими ребятами. Однако приехавшим родителям Галя ничего не сказала. Донесли соседи. «Московские наших спаивают!» Они жили в подмосковном городе Реутов, но называли их московскими. Баба Тоня на сетование дочери ответила с житейской философской мудростью. Так разве от энтого змея убережешь? С хуторскими, вообще-то это было село, а все говорили «хутор», пацанами они сошлись на удивление быстро и бескровно. В первый же день, когда баба Тоня привела их к огороду, показала, где брать воду, как и поскольку поливать, ушла. Они, московские, стояли напротив ватаги хуторских, у всех в руках ведра. Хуторские раздумывали: «Васька, Галя, вроде бы свой, но два других». «Не понял», — протянул ангел. «Драться будем или прописка откладывается?» Драться с утра никому не хотелось. «Ребята», — спросил Харя, — «где вы купаетесь? Покажете?» «Сначала полить», — ответил предводитель хуторских, — «а то потом испечет». Местные пацаны немало почерпнули от приезжих. Что именно, ангел, Харя и Галя не могли бы точно сказать. Сами же они, благодаря хуторским мальчишкам, обогатили свой внутренний мир. Во-первых, окончательно прояснился половой вопрос в его предметном исполнении. Петух топчет кур, боров, бык покрывают, соответственно, свинью и тёлку. Видели своими глазами. «У людей не совсем так», — пояснили деревенские наставники. «Не сзаду, а лицом к лицу. Баба лежит, мужик сверху, и вставляет. Они в своих хатах подглядывали за старшими братьями, и можно вечером в камыши сгонять, где Катька доярка с Вовкой трактористом наяривают». Сгоняли, подсмотрели. Впечатлило, навело на чувства и мысли, в которых сходу не разобраться, потому что кружит и в голове, и в паху. Во-вторых, они присутствовали при убийствах с дальнейшим расчленением. Не людей, конечно, животных, свиней и бычков. Харю, когда первый раз наблюдали, как забивают Борова, замутило, убежал блевать. Но именно Харя, когда потом слышал, что в каком-то дворе будут забивать скотину, тянул смотреть. Для воспитания воли. Воспитание воли — одно из первых их кодовых выражений. «Чтоб он погорел, этот огород, по четверть ведра на куст, быстрее с жарища уйти!» А воспитание воли... Самое интересное в хуторе-селе начиналось за вечер. Когда чуть похолодает, температура воздуха опустится до градуса, в котором ты не чувствуешь свое тело, оно точно растворяется и плывет. Дурманит запах цветов и трав, совершенно неслышимый в жару. Парни и девки, чистые и нарядные, будто не было тяжелого труда днем, сначала кучкуются стайками по улицам, форсят, перекидываются словечками, потом потянутся к клубу, на танцы. Им в клуб заказано, не пускают. Они вокруг клуба прохаживаются или сидят на бревне, семечки лузгают. У них тоже свои девочки и тоже нарядные. Ангел и Галя пользуются успехом, но не таким возмутительно откровенным, как Харя. Хуторские ребята еще утром были свои в доску, и потом на рыбалке, и когда купались, и когда на ферме сено перекидывали. Им по 50 копеек заплатили. В среду в сельпо мороженое завезут, у каждого на 2 эскимо по 22 копейки и еще 6, на 2 конфеты каракум. На пломбир 19 копеек считать, остаются 12 копеек, ситро и конфетка «Мишка на севере». Еще привозят сливочное по 13 копеек. Бывает, но редко и фруктовое по 7 копеек. С фруктовым им богачам вообще облакомиться. Забыты копеечные подсчеты, мороженое и ситро. Наших девчонок московские клеят. К девочкам тянуло, казалось, сильно. Не догадывались, что будет намного сильнее, безрассуднее, как у парней, что выскакивали из клуба и дрались. Галя, ему бы в дипломаты, умел гасить конфликты. «Ребята, давайте скинемся, сколько у нас выйдет? 50 на 8 — 4 рубля». «Капитал», — говорит Харя. «Что можно купить в вашем, с позволения сказать, универмаге на эту сумму и для общего пользования?» Началась оживленная дискуссия, как потратить коллективные накопления. Лески и крючки? Резиновая лодка? Не хватит, но если еще на ферме подхалтурить. Транзисторный приемник? Магнитофон? Это уж совсем завирально. «Коньки и лыжи», — предлагает Харя. «Одни на всех». На него смотрят, как на умалишенного. У них, когда снег выпадает, то держится сутки двое. Сошлись на настольном хоккее. 12 рублей 15 копеек. Продается в районном универмаге. Туда-обратно на автобусе по 10 копеек с брата. Можно договориться с тетей Раей, продавщицей из сельпо, тогда за проезд не учитывается. Но ведь интересно самим поехать и купить. Заодно по мороженому или по петушку сахарному на палочке, или по сахарной вате, опять-таки на палочке. Девчонок взять, им тоже по сахарной вате. Кто какую берет? Обсуждение было бурным и продолжалось до полуночи, пока не пришли родители. «Где вас чертей носит?» Заявились к председателю колхоза. Местные пацаны заэкали-замэкали. «Дядя Миша, мы это, мы то, мы чего?» Вперед вышли Ангел, Харя и Галя, говорили по очереди. «Нам нужно заработать 8 рублей 50 копеек для приобретения в общее пользование настольной игры хоккей. Ведь вы восхищаетесь победной нашей сборной в Канаде?» «Как всякий патриот СССР». «Нас 10 человек, получается 85 копеек на каждого. Найдется у вас работа для нас?» Председатель колхоза, дядя Миша, лысый, но с шикарными усами, задумчиво двигал губами по круговой, точно хотел захватить и пожевать кончики своих усов. Обратился к своим. «Казаки, хуторяне, опять тутка московские заправляют». «У нас демократия», — сказал Харя. «Попрошу здесь», — председатель большим пальцем правой руки потыкал себе за спину на портрет Ленина. «Не выражаться, а работа, конечно, все непременно». Меньше чем за рубль им пришлось 3 дня вкалывать на закладке силосной ямы. Зато потом была поездка в город, покупка детской настольной игры «Хоккей». У избранных девчонок тоже денежки нашлись. Гуляли как магнаты, но в кафе идти побоялись, пировали в скверике. Второе их выражение, вошедшее в присловие, «геометрия и повторить пройденный материал». В отличие от воспитания воли, назло обстоятельствам, истекающим силам вкалывать, второе выражение обозначало нудное занятие, на которое ты с дуру согласился. В самое пекло валялись на базу в тенечке. Сено, на нем цветастое из лоскутков одеяло. Читали. Харя пол чемодана книг привез. Ангелу всучил 3 мушкетера. «Мировая книга, от слова «мир», всему миру не оторваться». Галя читал «Всадника без головы». Сам Харя углубился в легенды и мифы Древней Греции. Ангел с трудом продрался через первые страницы. Не оторваться от этой мути? Его злило, что Галя и Харя уткнулись в книги, перелистывают страницы. Ему спать хочется от мировой книги, и он не дебил. «А геометрия?» — вдруг спрашивает ангел. «И повторить пройденный материал?» Учителя в конце урока так говорили, задавая домашнее задание. Параграф такой-то и повторить пройденный материал. Харя и Галя смотрят на него непонимающе. «Вы меня еще по геометрии не подтянули», — злорадно говорит ангел. «И повторить пройденный материал». Его друзьям еще дома надоело с ним заниматься, но ведь вызвались. «Ладно», — кладет книгу на грудь Харя. «Первый закон равенства треугольников». «Погоди», — останавливает его Галя, — «какая фигура называется треугольником?» Пройдет много лет, и своим сыновьям-погодкам, 7 и 8 лет, ангел будет красиво рассказывать. «Мои друзья, дядя Максим и дядя Вася, вы их знаете, когда я некоторое время отставал по математике, потратили все летние каникулы, 3 месяца, чтобы ежедневно заниматься со мной. Не гоняли голубей, а подтягивали меня по алгебре и геометрии. Это и есть настоящая мужская дружба, благодаря которой я добился больших жизненных успехов. Фильтруйте, с кем корешитесь». Сыновья смотрели с подозрением. Дядя Максим и дядя Вася были нормальные, но все лето ежедневно? «Пап», — спрашивали они, — «почему друзья зовут тебя ангелом?» «Школьное прозвище. Отражало мои качества и поведение», —